Верлен в переводе Брюсова. Секция 6. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Из книги «Мудрость». Часть 2. «О Боже, ты меня любовью ранил, и эта рана вся еще дрожит. О Боже, ты меня любовью ранил. О Боже, ты меня постигнул страхом, и след ожога, как гремящий гром. О Боже, ты меня постигнул страхом. О Боже, я познал, что все ничтожно, и слава Божия вошла в меня. О Боже, я познал, что все ничтожно. О, пусть мой дух в твоем вине утонет, пусть будет жизнь хлеб твоего стола. О, пусть мой дух в твоем вине утонет. Вот кровь моя, что я еще не пролил, вот плоть моя, что недостойна мук. Вот кровь моя, что я еще не пролил. Вот лоб, что должен был краснеть всечасно, пусть будет он ступенью ног твоих. Вот лоб, что должен был краснеть всечасно. Вот руки, что работать не умели, пусть фимиам и угли в них горят. Вот руки, что работать не умели. Вот сердце, то, что билось понапрасну, пусть пред Голгофой и оно дрожит. Вот сердце, то, что билось понапрасну. Вот ноги, путь, свершавший ненужный, пусть поспешат на благостный твой зов. Вот ноги, путь, свершавший ненужный. Вот голос, звук неправедный и лживый. Пусть горькие упреки он твердит. Вот голос, звук неправедный и лживый. Вот взор, вперявшийся на заблуждения. Пусть слепнет он в молитвенных слезах. Вот взор, вперявшийся на заблуждения. О Господи, Бог жертвы и прощения, нет мер неблагодарности моей. О Господи, Бог жертвы и прощения. О Господи, Бог святости и страха, бездонны пропасти моих грехов. О Господи, Бог святости и страха. О Господи, Бог радости и мира, мое неведение, мой страх томят. О, Господи, Бог радости и мира! Все это знаешь ты, все это знаешь, и то, что я беднее всех других, все это знаешь ты, все это знаешь. Но что могу, все отдаю тебе. Часть 3. 1. Надежда чуть блестит, как под окном солома. Не бойся, пролетел полетом пьяный шмель. Закатные лучи стремятся пылью в щель. На руки голову склони и спи, ты дома. О, бедный, бедный друг, испей воды, хотя холодной, после спи. Я здесь, взгляни, мы двое. Баюкать буду я, а ты мечтай в покое и тихо подпевай, как малое дитя. Бьет полдень, он уснул. Из жалости уйдите. Как женские шаги томительны в мозгу отверженцев больных, что грезят о защите. Бьет полдень, о, усни, давно не нужны слезы. Надежда чуть блестит, как камень на лугу, когда сентябрьские опять воскреснут розы. 2. Гаспар Гаувер поет. Пришел я, скромный сирота, богат одним лишь взором темным, туда, где правит суета. Меня признали слишком скромным. Когда же в 20 лет я вновь охвачен был иным порывом и женщинам принес любовь, те не нашли меня красивым. Я был чужой в своей стране, я не был храбр, и все же смело искал я смерти на войне, и смерть меня не захотела. Родился слишком рано я, или опоздал какой-то чарой. О, глубока тоска моя! Все, все, молитесь за Гаспара. Третье. Огромный черный сон смежил мне тяжко вежды. Замри, ненужный стон, усните все надежды. Кругом слепая мгла, теряю я сознание. Где грань добра и зла? О, грустное преданье! Я, словно колыбель, ее в глубокой нише качает темный хмель. О, тише, тише, тише! Четвертое. Небосвод над этой крышей так высок, так чист. Стройный вяз над этой крышей наклоняет лист. В небе синем и высоком колокольный звон. Чу, на дереве высоком птицы тихий стон. Боже, Боже, все так мирно, просто предо мной. Еле слышен тихий, мирный ропот городской. Что ж ты сделал, ты, что плачешь много, много дней? Что же сделал ты, что плачешь с юностью твоей? Пятое. Законы, числа, краски, ароматы. Слова бегут в испуге, как цыплята, рыдая, тело никнет на кресте. Нога, ты топчешь грезы, а не травы, и зов толпы, прельстительно лукавый, звучит вокруг в немолчной суете. О, небо, где плывут надежды наши, цветы, что никогда не будут чаши, вино, и вдруг жест проскользнувший твой, грудь женщины с ласкающей игрой, ночей ленивых ложа голубые. Что этот бред пленительных услад? Что этих пыток бесконечный ряд? И что мы, грешники, и вы, святые? Шестое. Охотничий рожок рыдает у леска печальной жалобой, как будто сиротливой. И молкнет этот звук над опустелой нивой, сливаясь с лаем псов и свистом ветерка. Но вскоре новый стон звучит издалека. Не волчья ли душа в нем плачется тоскливо? А солнце за холмом, как будто бы лениво, скрывается. Кругом и сладость, и тоска. И чтоб усилить миг подавленной печали, вуалью белой, скрыв огни багряной дали, как нити корпии, снег реет на поля. И воздух, словно вздох, осенний, утомленный, но кроток без конца весь вечер монотонный, в котором нежится усталая земля. Седьмое. О, человечество, безмерность, былые дни, благой Отец и верных доблестная верность, путь обретенный наконец. Здесь все громадней и могучей, чем однодневка человек, и черный, как завесы тучи, закрывшие идущий век. Вожатою сей жизни грешной повиновенью дух предай. О, в поле вспаханном успешно, единой церкви урожай! Восьмое. Прекраснее море, чем наши соборы, на вольном просторе немолчные хоры могучей стихии, гимн Деве Марии. То яростный гром, то нежный напев сливаются в нем прощенье и гнев, в безмерности вод ни дум, ни забот. О, ты, терпеливо и в буре мятежной поешь ты призывы так вкрадчиво нежно, кто чужд упований, умри без страданий. Средь песен земных нет песни милей стальных, голубых, зеленых зыбей. Твое торжество прекрасней всего. Девятое. То празднество хлебов, то светлый праздник хлеба в моей родной стране, что вновь я увидал. Природа, люди, шум в потоках света с неба столь ярко-белого, что тени отцвет ал. Колосьев золото под взмахом кос ложится и отражает блеск мелькающая сталь. Людьми покрытая спешит перемениться и новый лик принять ликующая даль. Все в попыхах, все в круг усилье и движенье, под солнцем, что палит снопов встающий ряд, и неустанная на склонах в отдаленье вливает сладкий сок в зеленый виноград. Трудись, о солнце, лей на гроздья и на нивы свой свет, людей пои ты молоком земли, и в чашах им давай забвенья миг счастливый. Жнецы, работники, вы счастье обрели. Не явно ль с вами Бог в труде большом и мерном, и в винограднике, и на полях с серпом? Сбирает он жнет, распределяя верным и плоть, и кровь свою в причастии святом. Конец шестой секции.